Если они на процессе все признают, особенно непосредственное руководство их подрывной деятельностью со стороны Троцкого, он спасет их жизни, постарается спасти, а затем добьется, чтобы их и освободили. Решайте. Так нужно для дела. Наступило долгое молчание. Зиновьев, более податливый и слабый, негромко скажет: «Хорошо, мы согласны». Он привык решать из-за Каменева. Через 2 месяца их расстреляют. Вот что рассказывал мне в Сибири в 1947 году один заключенный, которого, помню, звали Борисом Семеновичем. Сам он сел в 1938 году, до этого работал в органах, в той тюрьме, где сидели бывшие соратники Сталина. Он и сопровождал их на последнее свидание к нему. Когда ночью пришли за Зиновьевым и Каменевым, то вели они себя по-разному. Они оба написали Сталину не одно прошение о помиловании и, видимо, надеялись на милость, ведь обещал же. Но тут почувствовали, что это конец. Каменев молча шел по коридору, нервно пожимая ладони. Зиновьев забился в истерике, и его вынесли. Менее чем через час они перешагнули через роковую линию. Они, как никто другой, укрепляли позиции Кобы. Плата за услуги — их жизнь. Каменева, Розенфельда. Сталин знал ближе по ссылке в Туруханском крае, о которой мы уже говорили. Сталин еще тогда отметил в нем хорошую эрудицию и какую-то импульсивность, способность быстро приходить к определенным решениям, но также быстро и отказываться от них. На отношение Сталина к Каменеву сильно влияло то обстоятельство, что тот был заместителем Ленина в Совнаркоме, наряду с должностью председателя Моссовета, и часто вел пленумы, заседания Совнаркома, неоднократно председательствовал на партийных съездах. Еще при Ленине Каменев, как правило, председательствовал на заседаниях Политбюро. Хотя Зиновьев и Каменев были заметными ораторами и публицистами, эти люди были без твердого стержня, способны в критическую минуту, в переломный момент сделать зигзаг в своем поведении, осуществить маневр, преследующий прежде всего личные цели. К сожалению, свою борьбу со Сталиным они, хотели того или нет, перенесли в сферу аппарата, партийной машины. Но уже тогда у них в этой области шансов на успех было мало, хотя оба руководителя обладали незаурядными способностями, высокой интеллигентностью, настойчивостью в достижении цели. Ленин, зная о слабостях Зиновьева и Каменева, тем не менее активно на них опирался. Особенно это относится к Каменеву, который неоднократно выполнял многие личные поручения Ленина. Было известно, что Каменев хорош для переговоров, улаживания различных щекотливых дел в партийной среде. Каменев был менее популярен, чем Зиновьев, однако более основателен, более интеллигентен. У него были свои идеи, он был способен на достаточно глубокие теоретические обобщения, был смел и решителен. В историю войдут слова, которые Лев Борисович Каменев произнес 21 декабря 1925 года, как раз в день рождения Сталина, выступая на 14-м съезде партии. «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Мы против того, чтобы делать вождя.